Второй способ исполнения техники включал в себя подготовку места сражения. В стратегических местах заблаговременно размещались куски бревен, сопоставимые размером с шиноби, для минимизации затрат на технику. Бревна использовались не случайно, древесина из окрестностей Канахагакури легко пропитывались чакрой. Это служило двум целям. Такой чурбан не требовал зрительного контакта, свою чакру чувствовать было легче всего, и мог быть превращен в копию шиноби с помощью простой академической техники трансформации, что позволяло ввести противника в заблуждение. И, как и с обычной техникой трансформации, чем больше использованы чакры, тем дольше и убедительнее держится техника и тем выше вероятность ввести врага в заблуждение. Самое обидное, что подобное исполнение Наруто наблюдал во время столкновения с демоническими братьями. Но, как обычно, вопросом, как Кокаши-сенсей это сделал, Наруто не задавался. Сам же Наруто, ориентируясь на внешние признаки, создал свой вариант исполнения дзюцу. Его техника выбрасывала в отдаленное место неприличное количество чакры, дзюцу трансформации превращала ее в нужный для замены предмет, этим предметом было бревно, как и у остальных в классе, а замениться на созданную из своей же чакры конструкцию проблем не составляло. И Рука-сенсей не задавался вопросом, откуда берется бревно, наоборот, даже хвалил Наруто за безупречную подготовку техники. После того, как панда Тян, задумчиво ковыряющая стальным кунаем чучело Хьюги, разъяснила Наруто особенности техники, тот глубоко задумался. Оказывается, ключом к вечному Рамену была обычная техника трансформации, которую он до того использовал лишь для розыгрышей. Чтобы проверить свою догадку, Наруто старательно сложил ручные печати и воскликнул: «Искусство ниндзя! Техника замены!» На месте Наруто возникла миска горячего дымящегося рамена. И, поедая никуда не собирающуюся исчезать лапшу, Наруто с благодарностью думал о Карин Тян. Она была права. Техники из Академии гениальны. Вечером, когда все клоны рассеялись, Карин и Наруто подводили итоги дня и делали последние записи в журнале исследований. Снизу, под надписью «Великий Рамен изобретен», Наруто Узумаки, лучший ученый в мире. Карин убористым почерком вписала найден способ увеличения прочности теневых клонов. Наруто был вынужден признать, что клон, использующий технику трансформации для превращения в более крепкого себя, был действительно хитроумным изобретением, почти что жульничеством, и по значимости от Рамена отставал ненамного. Правда, почему трюк сработал, ни один из Узумаки не имел понятия. Карин предложила проверить, подействует ли дзюцу укрепление клона на другого шиноби. Подопытных кроликов кроме самой Карин не было, но идея сделать больно сестричке, пусть даже и клону, Наруто категорически не нравилась. Карин настаивала, и в конце концов Наруто сдался. Экспериментально было установлено, что укрепить чужого клона Наруто не может. Как он ни старался, но созданный клон состоял из чужой чакры, а дзюцу трансформации действует только на свою и на предмет, ее содержащий. Порция рамена под это определение попадала. Если же клон самой Карин применит трансформацию на себе, то устойчивость клона увеличится, правда, не до тех величин, что у Наруто. Копия влила в технику трансформации столько чакры, сколько позволяло мастерство в недавно выученном дзюцу, и девушка продержалась не более полутора десятков секунд, перед тем как исчезнуть в клубах дыма. Этот день был самым плодотворным в жизни Наруто. Ученичество у Ира ученого, учеба с Сакурой Тян и скрытым извращенцем, Наруто, помня слова дедули о том, что знания нужно добывать, решил дать Эбису еще один шанс, тренировки со всеми четырьмя ассистентками и учителями ассистенток, суматохи было много. А вот открытие сразу нескольких величайших дзюцу в мире, это было достижение, которым, по мнению Наруто, любой другой шиноби гордился бы всю жизнь. Освоенные на минимально приемлемом уровне техники сокрытия и передачи чакры на этом фоне казались незаслуживающим упоминания пустяком. Любой другой человек со спокойной совестью пошел бы спать, но Наруто распирал от желания провернуть еще что-нибудь такое эдакое. Он решил найти ответ на вопрос, являются ли волосы Гаары и Суны наследственным признаком Узумаки. То, что его сестра была блондинкой, добавляла теории достоверности. И самым простым способом было спросить. Чтобы не беспокоить спящую сестру, Наруто беззвучно делал клонов, которые после превращения в Тору бесшумно выбирались в окно. При свете полной луны зрелище множества одинаковых кошек, веером рассыпающихся по стенам зданий Конохи, было фееричным. Поиски были длительными, тяжелыми и бессистемными. Если бы Наруто потрудился узнать, где расквартирована команда Исуны, дело двигалось бы бодрее. Непривычный к кошачьему телу Наруто не мог передвигаться так же ловко и быстро, как кошка, и только его упрямство не позволяло сбросить трансформацию, отпустить сокрытие чакры и идти по горизонтальным поверхностям. Когда пятерка кошек увидела Гаару, сидящего на огромной фигуре рыбы на крыше замка Кикё, они не могли поверить своей удаче. Гаара сидел и смотрел на луну. Один из Наруто прекратил удержание дзюцу и осторожно приблизился к Гинину Суны. Он помнил о его песке и о беспричинной жестокости, так что начал разговор издалека. Привет, красивая сегодня луна, чего тебе нужно? Я хотел спросить тебя о твоих волосах. Какое тебе дело до моих волос? Твои волосы красные, такой цвет, цвет Узумаки. Я сын Кадзекаге, у него такой же цвет волос. Офигеть, Кадзекаге тоже Узумаки? Я не слышал ни о каких Узумаки. Да ты шутишь, Узумаки — самый крутой клан в мире. У них красные волосы, убойная фуиндзюцу, и они надрали задницу сразу трем великим деревням. У меня нет фамилии, только прозвище. Это значит, что ты просто не знаешь, что ты Узумаки. А кто твоя мама? Она, случайно, не Узумаки. Похоже, это был неудачный вопрос. Монотонный голос Гаары расслабил Наруто, и превращение Гинина песка в чудовищную форму полуината получеловека стало для него неожиданностью. Из плеча Гаары мгновенно выросла огромная рука и, продирая черепицу крыши, вмиг уничтожила клона. Сидевшие в форме кошек клоны еще сильнее сконцентрировались на технике сокрытия чакры и продолжили наблюдение. Дзюцу Гаары оказалось очень крутым, а значит, его клановую принадлежность можно считать доказанной. Наруто нашел еще одного члена своего потерянного клана. Некоторое время ничего интересного не происходило. Затем послышался резкий лязг металла. Осторожно выглянув с края крыши, Наруто увидели завораживающее зрелище. Проктор со второго этапа экзаменов сражался с Джонином Исуны. Бой был стремительным и поражал мастерством бойцов. Проктор виртуозно владел мечом, умело использовал теневых клонов, атаковал быстро и неожиданно. Но Шиноби Суны тоже был великолепен. Двумя кунаями он отражал атаки меча, уворачивался от ударов и постоянно контратаковал. Наруто переживал за соотечественника, но не знал, как ему помочь. Он видел, что эта битва не его уровня, и даже с использованием новых техник он не смог бы повлиять на течение боя. Внезапно один из Наруто увидел светло-серебристые волосы. Внизу, с неприятной улыбочкой наблюдая за боем, стоял тот самый Генин в очках, что так любезно помогал его команде перед экзаменом. Наруто ожидал, что он либо вмешается в бой, либо побежит звать подмогу. Но на лице очкарика было только слабое любопытство. Битва неожиданно подошла к развязке. Вражеский шиноби, заблокировав меч Проктора, насмешливо сказал: «Твои удары отличны, но их можно заблокировать. Но ничто не сможет остановить лезвие ветра». Для Наруто стихия ветра не казалась чем-то крутым. Наоборот, он считал ее самой отстойной. Но он здорово ошибался. Полупрозрачные клинки воздуха мгновенно решили исход битвы. И такой сильный, такой быстрый и умелый Проктор теперь лежал изломанной куклой в луже своей крови. Наруто были в отчаянии. Грудь Проктора слабо вздымалась, но было видно, что он не выживет, если ему срочно не помочь. Когда Джонин Суны повернулся спиной и начал удаляться, Наруто понял, что это шанс. И тут Наруто увидел очкарика. Его улыбка не предвещала ничего хорошего, в руках его был свиток, и с этими свитками он был знаком по спаррингам с Пандой Тян. Действовать нужно было быстро, и мозг, лихорадочно перебирая возможности, вмиг нашел решение. Один из клонов мгновенно трансформировался в окровавленного Проктора и, пока очкарик о чем-то говорил с Шиноби Суны, немедленно использовал технику замены. Оставшиеся клоны подхватили умирающего Проктора и быстро помчались домой. Они знали только один способ спасти человека при смерти, и этот способ им категорически не нравился. Карин и Наруто проснулись от бешеного стука в дверь. Выхватив кунай, Наруто прямо в трусах и ночном колпаке побежал проверять, что случилось. В коридорчике уже стояла сонно протирающая глаза Карин. Открыв дверь, они увидели страшное зрелище. Двое клонов под руки волокли окровавленное тело Проктора с экзаменов, один придерживал ноги, и только по пузырящейся на губах кровавой пене и еле заметно вздымающейся груди было понятно, что этот человек жив. Пока еще жив. Чтобы не объяснять ситуацию, один из клонов рассеялся дымом, и Наруто стоял в растерянности, не зная, что делать. Он должен спасти жизнь Шиноби Конохагакуре. У него есть средства, лечебная чакра сестры. Но он обещал, что никогда не позволит повториться тому, что делали подонки из Кусы. Наруто стоял между лояльностью деревни и брату по оружию и верностью своему слову. Карин не колебалась ни мгновения. Она уже припала на колено, закатывая рукав новенькой пижамы. И тут Наруто пришла в голову идея. Способ был неприятно близок к нарушению обещания, но другого выхода не было. Он положил руку Карин на плечо. Техника Узумаки. Великое теневое клонирование. Карин Тян, обратился он к возникшему клону. Продержись как можно дольше. Карин мгновенно поняла задумку. Техника трансформации. Клубы дыма распались, но с виду ничего не изменилось. Клон Карин протянул руку ко рту умирающего Проктора. Проктор был без сознания, один из клонов раскрыл его рот и, как только Карин прижала запястье к зубам, сильно надавил на нижнюю челюсть. Наруто сцепил зубы в опасении, не слишком ли поздно, но нет, Проктора окутала зеленая аура, и раны его стали закрываться на глазах. Через несколько секунд о смертельных ранениях напоминала только окровавленная одежда. Проктор открыл глаза, голос его был слабым, но твердым. «Нужно срочно, кхе-кхе, предупредить Хокаге». И постепенно твердая решимость на его лице сменилась крайним изумлением. «Кхе-кхе, кху-кху, кха-кха, но каак». Глава 15. События вчерашнего вечера сильно утомили Наруто, спал он тяжело и нервно. После того, как спасенный Такуби Цуджонин пришел в себя и перестал изумляться отсутствию раны и исчезновению хронического кашля, события посыпались одно за другим. Наруто смутно помнил вызов к Хокаге, где он в присутствии покрытого шрамами Проктора и бешеной сисястой тетки несколько раз подробно рассказал об увиденном. Очень ценной информацией оказались сведения о том, что белобрысый очкарик – предатель. Наруто разъяснил, как организовал эвакуацию раненого товарища, и рассказал о том, что воспоминания клона, оставленного в качестве приманки, не вернулись. Это вызывало нешуточное беспокойство. Не обрек ли он свою копию на жестокую смерть? Раньше Наруто не задумывался о моральной стороне применения теневого клонирования, а ведь получалось, что до того, как он узнал, а значит, узнали и клоны, трюк с возвращающейся памятью, то каждый раз, создавая клона, он обрекал на скорую смерть разумное существо с сознанием и личностью самого Наруто. Неожиданный тревожный интерес вызвала информация о технике Генина Суны, уничтожившей его клона. Генин оказался не просто еще одним Узумаки, а таким же Джинчурики, как и сам Наруто. И вместо злости на вражеского шиноби сердце Наруто наполняло сочувствие и понимание. Наруто с неохотой вынужден был поделиться способом исцеления Хайти Гикка и немедленно заявил, что ни при каких обстоятельствах не позволит использовать технику исцеления на оригинале Карин, и что исцеление с помощью клона будет исключительно с личного согласия девушки. Потом появилось множество чунинов и джонинов, и Наруто пришлось повторить все заново. В последующем разговоре прозвучало знакомое имя – Орочимару. Оказывается, член команды Бабули и Иросенсия был не только величайшим из этих троих ученых. Наруто был удивлен и раздосадован сдавленными смешкам при упоминании ученой степени своего нового сенсея, но и величайшим предателем Конохи. То, что злые ученые, не киношная выдумка, а суровые будни шиноби, также стало для Узумаки неприятной новостью. К тому времени, как Наруто ответил на все вопросы, он был вымотан и засыпал на ходу. Домой его доставил Анбу с фиолетовыми волосами в форменной кошачьей маске. Заснул он прямо в одежде, не успев даже расстегнуть спальный мешок. Поэтому проснулся он поздно, позже 10 утра, и сердце его одолевали расстройство и тревога. Наруто понял, что близок к нарушению еще нескольких обещаний, поэтому начал беззвучно создавать клонов, которые отправились по своим сегодняшним назначениям, учиться у новых учителей и помогать в тренировках командам собратьев генинов. Как только с текущими делами было покончено, Наруто, приготовившись к тяжелому разговору, отправился в комнату сестры. Карин была поражена убитым видом Наруто. Ей казалось, что после таких героических свершений любящий прихвостнуть Наруто будет тараторить о своих подвигах, не переставая. Но нет, выражение лица было серьезным и виноватым. «Доброе утро, Наруто-кун». Наруто стоял, повесив голову. «Что случилось? Произошло что-то плохое?» Наруто долго молчал, а когда не на шутку обеспокоенная Карин приготовилась к выслушиванию ужасных новостей, а самым ужасным для нее было возвращение в Кусу, он тихо пробормотал. «Прости меня». Беспокойство Карин усилилось. На всякий случай она спросила. «За что? Что ты такого сделал? Я не сдержал свое обещание». Карин была в ужасе. Ей придется вернуться в Кусагакури, сейчас, когда она уже решила, что обрела настоящий дом и настоящую семью. Я не хочу возвращаться. Куда? Наруто был ошарашен. В Кусагакури. Зачем тебе в Кусагакури? Ты Узумаки и гражданин Конохи. Карин поняла, они разговаривают на разных языках. Поэтому она сделала глубокий вдох-выдох и спросила обманчиво спокойным голосом. Наруто-кун, скажи, пожалуйста, а какое обещание ты не сдержал? Я пообещал, что никому не позволю кусать тебя для лечения, но я не сдержал обещания, ведь клон, это все равно ты. Но ведь это был Шиноби Конохи, товарищ по оружию. Карин, надеюсь, ты когда-нибудь простишь меня. Карин глядела на отчаяние на лице Наруто, на его поникшую голову и нервное топтание на месте. В конце концов она не выдержала и оглушительно расхохоталась. Выражение лица Наруто сразу сменилось на обиженное, и Карин решила, что надутые губки – это очень мило, хоть и совершенно немужественно. «Наруто-кун, ты сдержал обещание во всех смыслах этого слова. Даже будучи в отчаянном положении, ты придумал выход. Если цена спасения шиноби моей новой родины – всего-навсего шрам, я с легкостью готова на это пойти. Но благодаря твоей смекалке, благодаря твоим силе и умениям этого делать не пришлось. Если тебе когда-нибудь для чего-нибудь потребуется моя лечебная чакра, даже не думай колебаться. Это мое требование как твоей ассистентки». Лицо Наруто прояснилось, будто огромная тяжесть свалилась с его плеч. «А теперь расскажи, что вчера произошло, а то я так и не увидела ничего, кроме умирающего шиноби». Наруто начал было свою историю, но рассказ был прерван стуком в дверь. Перед дверью стоял вчерашний проктор в сопровождении красивой девушки с собранными в хвост фиолетовыми волосами. Спросив разрешения, они зашли вовнутрь. Наруто в очередной раз порадовался, что у него есть Карин. Теперь квартира пусть и не сияла безупречной чистотой, но и былой свинарник ни капли не напоминала. Вот если бы еще уборкой занимались не его два клона. Наруто поежился от воспоминания о разгребании многолетних залежей грязи и пыли, не говоря уже о многих мешках вынесенного мусора. Так как с мебелью в квартире было скудно, компания комфортно устроилась на полу и пила предложенный Карин чай. Первой заговорила девушка. «Меня зовут Югао Узуки, а Хайти Гикко вы знаете и так. Это человек, которого я люблю всем сердцем и не представляю, не хочу представлять, что было бы, если бы не вы». Хайти, не привыкший к публичной демонстрации чувств, смущенно улыбнулся. «Я благодарен не только за спасение моей жизни, но и за помощь в раскрытии шпиона и доставке важнейших для безопасности Конохи сведений. Наруто, я никогда не смогу отплатить тебе за мое спасение, а тебе, Карин, за исцеление. Я перед вами в вечном долгу и пойду на все, что не противоречит интересам деревни, чтобы хоть частично погасить этот долг. Вы спасли жизнь самого дорогого мне человека. Более того, вы исцелили его хроническую болезнь. Если я смогу хоть чем-то помочь, то всегда с радостью приду на помощь». Присоединилась Узуки. Наруто задумчиво почесал затылок. Он в любом случае помог бы своим соратникам, это было само собой разумеющимся для шиноби, и никогда не посчитал бы, что ему кто-то должен, а уж тем более не требовал бы возмещения долга. Но теперь он был не один. У него была сестра, у него были ассистентки, у него был долг перед кланом. Да и слишком уж круто выглядел Гикко с мечом. Наруто долго колебался, но в конце концов сказал. «Это... Проктор-сан, я видел, как ты бился с тем Джонином из Суны. Это было очень круто. Я хочу научиться так же круто драться мечом. А еще Карин-тян не знает дзюцу кроме тех, что я ее научил. И панда-тян очень любит острые железки, а толстобровик-сенси крут только в тайдзюцу. Она наверняка хотела бы научиться обращаться с мечом так же, как ты». Осознав, что требует слишком многого, Наруто смущенно опустил голову. «Простите, я не хотел просить так много. Помогите хотя бы Карин-тян». Югао, улыбаясь, сказала. «Наруто-кун, ты не потребовал ничего неподобающего. Мы с радостью выполним твое пожелание. К тому же все, о чем ты попросил, пойдет только на пользу деревни. Я лично займусь обучением Карин-сан. А разве тебе не будет мешать работа в Анбу? Бегать в тенях, убивать врагов, висеть под потолком в кабинете дедули? Генин Узумаки, откуда ты знаешь, что я Анбу?» Наруто фыркнул. «Как будто сложно догадаться, что вчерашняя кошка-сан – это ты. У вас одинаковые прически и цвет волос. Если не хочешь, чтобы тебя узнали, тебе нужен парик. Вы бы еще Какаши-сенсея к себе взяли. Интересно, как быстро его опознали бы по волосам, «Маске» и его извращенческой книге. «Ой, то есть по научной работе Эросенсея». Хайти с Югао переглянулись и рассмеялись. Книжкой волосы действительно демаскировали какаши. Успокоившись, Югао продолжила. «Хоть у меня действительно не слишком много времени, я буду выкраивать время ежедневно, когда свободно от миссии. Если под пандой толстобровиком ты имеешь в виду Тентин и Гая, то я не уверен, что смогу одновременно уделить достаточное внимание тебе и Тентин. Тем более, что мое выживание пока что секрет, и я не смогу часто метаться между полигонами. Это не проблема. Мы с пандой Тян ежедневно тренируемся вместе. К тому же я видел, что ты умеешь делать теневых клонов, когда чуть не надрал задницу тому придурку из Суны. Они требуют много чакры, а значит, их использование будет мешать моей службе, в деревне положение повышенной готовности. Но ведь это не проблема. Смотрите, Наруто встал и подошел к Проктору, но быстро опомнился. Ой, простите, красотка Синси мне сказала, что нельзя использовать на ком-то дзюцу без спросу. Хайти и заинтригованная Югао подбадривающе кивнули. Секретная техника Узумаки. Великое теневое клонирование. В квартире сразу стало теснее. Затем Карин с одной из Югао отправилась на отдаленный полигон. Клоны с двумя трансформированными в неприметных чунинов Хайти отправились на встречу с Тентин, а сам Наруто перед занятиями с Эросенсеем забежал в башню Хокаге, получить вознаграждение за Б-ранговую миссию, о котором рассказали визитеры. В квартире остались лишь клоны Наруто и Карин. Настроение Ина было отвратительным. Ни один из ее доводов не подействовал на лобастую. Ни просьбы, ни уговоры, ни подкуп не помогли уговорить ее на свидание с Наруто-куном. Даже обещание прекратить соперничество за сердце Саски-куна было справедливо расценено как хитрая уловка. Наруто за эти дни стал ее хорошим другом, настолько же близким, как Шика и Чоуджи. Он был сильным, красивым, ну, в будущем, после визита к портному, веселым и доброжелательным. Он, сам того не зная, был сыном великого героя, четвертого Хокаге, и, по идее, должен был затмить последнего Учиху. Но старое соперничество въелось в натуру Ина настолько, что даже мысль о том, что Саски-кун достанется лобастой, жутко бесила. Возможное свидание Сакуры и Наруто Ина не пугало, она знала свою бывшую подругу и не представляла такого исхода, в котором оно не превратилось бы во что-то ужасно неловкое, полное насилия и криков. Прибегать же к клановым дзюцу для организации свидания не хотелось категорически. Инатян, куда отнести пустые горшки? Отнеси их, пожалуйста, в подсобку. Это был еще один повод для злости. Свое обещание всегда помогать в магазине Наруто выполнил. Чтобы привлечь внимание клиентов и не отпугнуть их своей плохой репутацией, Наруто пребывал в образе своей секси-техники. На сексе Наруто остался его любимый спортивный костюм, только штаны превратились в короткие, туго обтягивающие бедра шортики, оранжевая куртка стала коротким топиком и не сходилась на пышной груди. Золотистые волосы были стянуты в два хвостика, а на щеках были все те же полоски. И, несмотря на то, что черты лица не утратили сходства с Узумаки, а оранжевый костюм и полоски на щеках выдавали его, как темная кожа, Шиноби Кума, ни один клиент ничего не заподозрил. Такого количества клиентов Ина не видела ни разу за все время работы в семейном магазине. Вот сейчас еще один посетитель. Секситян, слишком уж натурально виляя бедрами, поплыла к нему навстречу. Чем сестренка вам может помочь? Ина сцепила зубы и сжала кулаки. Как же она завидовала оригиналу, тренирующемуся с командой. Никто не смеет быть голубоглазой блондинкой красивее ее. На крыше ближайшего к башне Хокаге здания сидели две примечательных личности. Одной из них был Наруто Узумаки. Второй – ухоженная бурая кошка с ленточкой на ухе. Перед их взорами разыгрывалась нешуточная драма. Усталая и исцарапанная команда незнакомых генинов несла пойманную Тору в башню. Кошка, до того расслабленно пребывающая в мертвой хватке взъерошенного парня, внезапно вскинула голову, мяукнула что-то явно оскорбительное и исчезла в клубах дыма. Команда, громко топая и чертыхаясь, отправилась во свояси. Это происходило вот уже третий раз подряд. Наруто упал на спину и, держась за живот, начал кататься по черепице. Рядом с подозрительно похожим на смех мяуканьем, болтая лапами в воздухе, валялась Тора. Зрелищем чужих неудач они могли любоваться бесконечно. Наруто вспомнил свои проделки времен Академии. Все эти надписи на заборах и даже покрашенный монумент Хокаге показались жалкими выходками ребенка в сравнении с обучением клонов Тор и отмене техники теневого клонирования. То был уровень дилетанта, а ведь по условиям вчерашнего договора о сотрудничестве он собирался обучить кошку и остальным дзюцу, в особенности созданию теневых клонов, неосторожно обещанных мадам Шиджими. В конце концов, что лучше для великого ученого, обычный кот или кот-ниндзя? Вопрос риторический. Наконец генины скрылись из поля зрения. Наруто поднялся на ноги, глянул на кошку и сказал: «Пора». Кошка запрыгнула ему на руки. Человек и кошка вместе зашли в башню Хокаге. Вскоре Наруто вышел оттуда и остановился в ближайшей подворотне. Через некоторое время из окна выскочила кошка и подбежала к скрытой тенях фигуре. Наруто вынул из кармана зеленый кошелек в форме лягушки и, достав толстую пачку рё, отсчитал несколько купюр и положил в требовательно протянутую лапу. Довольно кивнув друг другу, участники сделки разошлись. В конце концов, взаимовыгодное сотрудничество – ключ к стабильному источнику доходов. Хината затаилась в кустах и наблюдала за Наруто. За множеством Наруто, тренирующихся с сенсеем и командой братика Нейджи. Главным отличием от предыдущих подобных действий было нетерпеливое ерзание самого Наруто, прильнувшего к ее плечу, горячее дыхание ей в ухо и заговорщический шепот. «Ну, а теперь, что ты видишь?» Хината мотала головой и снова активировала Бейкуган. Сидение в кустах два дня подряд и наблюдение за чужими тренировками кому-то, и даже ясно кому, показалось бы безумно скучным занятием, но Хината была ниндзя. А ниндзя, значит терпение. Ну а то, что приходилось сидеть, почти обнявшись с любимым человеком, это ведь для успеха миссии. Точно, для успеха. Хината чуть сильнее прильнула к горячему сильному телу, и снова раздался громкий шепот. Ну, а теперь, утром на встрече с командой Наруто сокрушался о том, что вчера они прибыли слишком поздно и упустили шанс увидеть оранжевый закат юности. Как вызвать это явление искусственно, он пока что не знал. Поэтому сегодня свой наблюдательный пост они заняли пораньше. Хината была свидетелем множества забавных и странных вещей. Например, Майта Гай достал из кустов несколько комплектов древней на вид брони, как будто со страниц учебника истории о Первых мировых войнах, заставил недовольных Наруто надеть ее. Она хихикнула от вида клонов, неуклюже убегающих от острых кунаев Тентин. Она еле успевала заметить Ли, оставляющего за собой стонущие и чертыхающиеся оранжевые тела. Смотрела, как прилежно клоны Наруто исполняют упражнения, назначаемые Майта Гаем. А потом появился еще один Наруто с двумя неприметно выглядящими шиноби. Те сбросили технику трансформации и оказались Хайти Гикка, проктором с экзамена. Наруто что-то сказал Тентин, и она совершенно неподобающим для кунаичи образом завизжала от восторга, обхватила его руками и крепко прижала к себе. Сила ее была настолько велика, что клон не выдержал и распался облачком дыма. Это не остановило Тентин, она схватила следующего Наруто и сдавила в объятиях его. На четвертом Наруто ее пыл поутих, а пятый даже сохранил целостность. А дальше случилось это. Рок Ли прокричал что-то о юном Наруто-куне, о том, что он сделает какое-то упражнение, до кустов долетело только 5000 раз. Его поддержал Майта Гай, что-то там 8000 раз на руках. И они, рыдая, обняли друг друга. Проинструктированная заранее Хината, еле-еле успела активировать Бейкуган. Зрелище, представшее перед ее взором, было завораживающим. Бескрайний океан, прекрасный закат, мерно рокочущие волны, ало-оранжевые в свете заходящего солнца, каменистый берег и легкий ветерок. Лес пропал, вокруг не было никого, кроме двух зеленых рыдающих фигур и Наруто, крепко прижавшегося к ее боку. И в этом завораживающем зрелище самым странным было то, что напряженный до предела Бейкуган не видел ни следа использования чакры. Ошеломленная этим открытием, Хината не сразу поняла, что ее трясут за плечо. «Тян, Хината Тян, ну что, ты что-то видишь?» Хината повернула голову. Наруто сидел, крепко прижавшись к ней и обняв за плечи. Губы его были недалеко от ее губ. Горячее дыхание овевало лицо. «Я с Наруто-куном, на море встречаю закат. Он меня обнимает, почти целует. Иип», ответила Хината и потеряла сознание. Когда извращенный ученый рассказал Наруто о типах его чакры, ничего нового он не открыл. Наруто знал о Лисе и, помня разговор с дедулей, не горел желанием пользоваться его силой, о чем прямо заявил учителю. Тот поглядел на него серьезно и рассказал о том, что ученый использует все доступные инструменты, а шиноби, все возможные средства для достижения своих целей. Хоть Наруто и не собирался полагаться на силу существа, убившего его родителей, но возразить учителю было нечего. После угрюмого кивка Иросенси ногтем большого пальца разрезал свою ладонь, сложил размыто мелькнувшую серию печати и влепил руку в землю. Техника призыва. В клубах дыма появилась вчерашняя жаба. Во рту она держала огромный свиток. Иросенси развернул свиток, на котором было написано несколько имен. Наруто жадно вглядывался в буквы цвета подсохшей крови. Двумя последними стояли имена Джирая и Араши Узумаки. Наруто почувствовал, что спазм перехватывает его горло. Он наткнулся на еще один след своей погибшей семьи. Когда он поднял глаза на Джираю, в глазах его стояли слезы. «Иросенси, ты знал моего отца?» – спросил он, проведя рукой по такому родному имени. Несмотря на то, что это было всего лишь удачное предположение, разговор с дедулей пошел впрок и уловка вышла бессознательно. «Он был моим учеником», – мягко ответил Джирая. Было видно, что он удивлен тем, что Наруто знает о родителях, но не видит причин не отвечать. Дурашливое выражение слетело с его лица, и перед Наруто сидел усталый и многое повидавший шиноби. «Был моим лучшим учеником». Наруто глядел на Джираю, как умирающий от жажды глядит на оазис. Человек, который учил четвертого Хокаге, был также сенсеем его отца. Его отец был в команде четвертого. Неудивительно, что дедуля скрывает его имя. «Пожалуйста, расскажи мне о нем. Каким он был?» «Он был всегда таким спокойным, таким рассудительным. Невероятный талант в ниндзюцу и фуиндзюцу. Он впитывал все знания как губка, хитростью и уловками выкачивал из меня все, что я знаю. Он был очень похож на тебя. Те же волосы, те же глаза, та же жажда знаний. Очень скоро он превзошел своего учителя, и мне пришлось учиться у него. А что насчет матери? Что насчет Кушины Узумаки? От мамы у тебя характер и лицо. Если на тебя нацепить парик с красными волосами, то от Кушины не отличить. Она была яростной и неудержимой, вспыльчивой нравом и скорой на расправу. Когда она злилась, сдержать ее мог только твой отец. Ее талант фуиндзюцу, возможно, превосходил даже талант твоего папы. Она многому его научила в искусстве печати. Иросенси, если мой папа был твоим лучшим учеником, то это значит, что он круче четвертого Хокаге. Ведь Минато Намикази тоже был в твоей команде. Джирай рывком выпал из мечтательного состояния, и на лицо его наползла хитрая улыбка. Не зарывайся, пацан. Араши хоть и был очень крутым, но не круче Минато. Я бы сказал, что они были равны и не уступали друг другу ни в чем. Наруто пребывал в экстазе. Его отец, его настоящий отец, был равен по силе герою скрытого листа. Наруто в очередной раз признал правоту дедули. Узнай он подобное раньше, он бы рассказывал о своем отце каждому встречному, особенно Саске и Сакуре. Подумать только, сильный, как Хокаге. Жаль, конечно, что четвертым выбрали Минато, но, хоть Наруто и жутко хотелось быть сыном Хокаге, врожденная честность не позволяла считать, что четвертым избрали не того человека. Иросенси, Кьюби запечатали в меня, потому что я был сыном товарища по команде. Они друг друга недолюбливали, как мы с Саске. С чего ты это взял? Не мог же он обречь сына друга на мою участь, ведь со своим ребенком он такого не сделал. Наруто, хоть это и был нелегкий выбор, но Минато сделал его. Он знал силу твоих отца и матери и верил в то, что если кому и по силам эта ноша, так это тебе. Он хотел, чтобы в деревне считали тебя героем. К тому же, на что ты жалуешься? Да, у тебя было трудное детство, зато тебе с рождения дали огромную силу. Наруто вспомнил ту ярость и то ощущение всемогущества, которое окутывало его во время боя с Хаку, и невольно кивнул. Снова накатило чувство сожаления о том, что он был недостаточно силен, чтобы спасти жизнь своего дорогого друга, своего близкого человека. Если бы он умел то, что умеет сейчас, знал то, что знает сейчас, то ситуация обернулась бы по-другому. Он с горечью вспомнил все пропущенные уроки в академии, вспомнил спасение Хайти Гикка с помощью обычного замещения и поклялся себе не допустить подобного в будущем. Если его отец был таким же крутым, как четвертый, а так как он Узумаки, так значит, гораздо круче, чтобы там не бормотал извращенный ученый, а мать не уступала ему, то Наруто обязательно станет таким же сильным, даже еще сильнее, чтобы оправдать доверие еще и четвертого. Джирая, увидев горящие огнем решимости глаза, усмехнулся. «Ты будешь подписывать контракт или нет?» Наруто вернул Иросенсию улыбку и, прокусив палец, кровью вывел на свитке свое имя, завершив отпечатком окровавленной ладони. Да, если он хочет превзойти родителей Фуиндзюцу, ему придется уделить внимание и каллиграфии. Повторяя показанные учителем кабан, собака, птица, обезьяна, овца, Наруто собрал всю доступную чакру и впечатал ладонь в землю. Техника призыва. Когда дым рассеялся, Наруто увидел на земле оранжевую жабу в две ладони величиной. Размер призванного животного расстроил Наруто, но он быстро успокоил себя тем, что, во-первых, это его первый опыт. Отточенная упражнениями с ассистентками память тут же подло откинула этот довод. При первом использовании у него вышли сотни теневых клонов. А во-вторых, сочетание цветов у жабы было офигенным. Оранжевый и черный, как раз для доктора Узумаки. К тому же на лице Иросенсея читалось изумление. «Ну и чего стоишь и пялишься? У тебя есть что-нибудь съедобное?» Он разговаривает. «Пацан, ты чего офигел?» Призвал, пожрать не дает, оскорбляет. «Прости, оранжевая жаба, Гамакичи, чего? Меня зовут Гамакичи. Так пожрать есть или нет?» Наруто задумался. «У него с собой не было припасов, хотя, у меня есть техника создания рамена. Рамен вкусный, только им нельзя наесться. Ну давай, если нет нормальной еды, то хоть что-то». Секретная техника Узумаки. Великое созидание рамена. На месте переместившегося на пару шагов Наруто возникла огромная миска рамена. Наруто достал из-под сумка две пары палочек и протянул одну Гамакичи. Разломив палочки, две оранжевые фигуры начали бодро поедать блюдо. Начало новой дружбе было положено. Наруто и Карин сидели на кухне. После плодотворного похода по магазинам помещение преобразилось. Помимо одинокого стола появилось несколько шкафчиков и тумб, небольшая электрическая плитка и кухонная утварь. Холодильник наполнился свежими продуктами. Все попытки купить заварной рамен Карин решительно пресекла. Семейство Узумаки, отдыхая, попивало чай. Не то чтобы он нужен теневым клонам, но действие успокаивало и настраивало на беседу. Еще одна Карин в спальне быстро листала копии библиотечных книг на заказанную ей тематику. Трюк с трансформацией прошел, хоть и на грани фола. Применение техники засекли, но сокрытие чакры замаскировало использование дзюцу и, отчитав для виду и убедившись, что книги не пропали, Наруто отпустили, не потребовалось даже демонстрировать документ. Наруто жаловался сестре о своем нелегком пути к шляпе Хокаге. «Он такой крутой, песком сокрушил моих клонов за секунду, а потом на крыше отрастил огромную руку, разбил крышу и убил меня. Пусть он джинчурики, но ведь и я». Наруто запнулся. «Нужно было что-то решать. От семьи не должно быть секретов, но ведь и я очень крутой, но не смог сделать ничего, а еще этот Джонин использовал лезвие из ветра, представляешь, казалось бы, глупая стихия, что она может, а оказалось, что она очень крутая, круче даже огненных шаров Саски, а еще у Какаши-сенсея есть молния, он рукой может пробить что угодно, а у моего предка, первого Хокаге, был Макутан, звучит по-дурацки, как цветы выращивать». А ведь он надрал зад всем Биджу. У Забузы были очень крутые водяные драконы. У Хаку – стихия льда. Хаку был очень силен, надрал в два счета задницу Саске. Жаль, что нельзя ее получить без кетки Гинкая. Гаара – Узумаки, он точно будет в финале, а значит, мы с ним обязательно столкнемся. И у меня нет ни одной техники, чтобы его победить. Скрытый извращенец учит нас с Сакурой-тян хождению по воде, но даже если я начну ходить по Гааре, это не поможет. Толстобровик сенсей учит меня крутому тайдзюцу, но против песка кулаки бесполезны. Панда-тян учит правильно метать кунаи и сюрикены, но они не пробьют его песок. И рука сенсей обучает школьным наукам, но я не смогу побить его учебником математики. Даже если гикка сенсей научит биться мечом, меч тоже не поможет. Я уже много раз понял, что основы очень важны, но тут помогут только крутые дзюцу. И где мне их взять? Карин внимательно слушала эту тираду и согласно кивала. Ситуация была серьезной, времени оставалось мало, и даже с безумным количеством клонов поправить ситуацию было сложно, но возможно. Поэтому Карин сходила в спальню и вернулась в компании своей копии. В руках они держали знакомые по финалу второго этапа тетради. «Наруто-кун, я никогда не была сильным шиноби. Ерунда, ты очень крутая. Кошка-сан обучит тебя, и ты будешь надирать всем задницы. Ты Узумаки, а все Узумаки круты». Наруто задумался на секунду, ему не понравились свои же слова. «Нет, ты крута не потому, что ты Узумаки, а потому, что ты Карин Узумаки. Ты спасла самого крутого мастера киндзюцу в Конохе. Ты умная как Сакура-тян. Нет, ты даже умнее. Спасибо, Наруто-кун. Карин была очень польщена и тронута пылкой речью. Но пока что я очень слаба как шиноби. Но я смотрела, слушала и собирала всю информацию, которую могла получить. Я долго думала, как тебе помочь, ведь ты очень сильный, очень умный и умеешь придумывать дзюцу. Ты сможешь все. К тому же я нашла в принесенных тобой книгах кое-что интересное. Подключилась вторая Карин. Наруто смотрел на них глазами котенка, увидевшего свежую рыбу. Девушки фыркнули, и одна из них продолжила. Это общие соображения, не дзюцу и не приемы. Я бы назвала это правилами, но следовать им или нет, твое дело. Я обязательно буду слушать тебя, вот увидишь. Хорошо, я буду читать эти правила по порядку, а ты уже сам решишь, разумны ли они. Отлично, давай скорее. Каждый твой противник, твой учитель, он дарит тебе идеи, приемы и дзюцу. Каждый бой, что ты видишь, источник идей. Но у меня нет шарингана как у Какаши-сенсея и Саске, чтобы это скопировать. Чтобы получить новую идею, не нужен шаринган, достаточно наблюдательности, ума и изобретательности. Этого у тебя полно. Ладно, ладно, я понял, продолжай. В бою нет времени задуматься, но после каждого боя разбери бой по секундам. На каждый использованный прием придумай контратаку. Придумай, как защититься от него, как использовать его самому, как изменить под себя. Найди слабости этого приема и постарайся убрать эти слабости. Наруто задумался о лесе смерти. Его атаковало много противников, атаки многих были уникальными, и ему пришлось заваливать врага телами. Особо скверными были синбоны придурков Изами, полегло очень много клонов. Вспомнил поглощение чакры придурка Генина из Канахи, такое дзюцу было бы очень полезным, оно усиливало шиноби и ослабляло врага. Еще он вспомнил Хаку, складывавшего печати одной рукой, умение, незаменимое в бою с мечом. Вернувшись к реальности, он согласно кивнул терпеливо ждущий Карин. «Бери все знания и умения, что можешь, никогда не знаешь, что выручит и когда». Раньше Наруто сказал бы что-то о бесполезных дзюцу, но сейчас он вспомнил, как простая техника спасла миссию Хайте-сенсея от провала, обманула сильного врага и спасла жизнь собрату шиноби Канахи. Кивок его был тверд, хоть это слегка противоречит предыдущему правилу, но тоже имеет смысл. Не гонись за количеством техник, ищи разнообразие и широкий потенциал применения. Наруто подумал о песке Гаары, о том, что тот использует его для кучи вещей, и крушить врагов, и отражать кунай, и подглядывать на экзамене. Так что он понял, что ему нужно нечто подобное, нечто близкое и родное. В голове мелькнули смутные образы, но Наруто отложил мысль на потом и сосредоточился на словах Карин. Избегай узкой специализации, на каждый трюк есть контратака. Шиноби одного дзюцу быстро умирают или бывают жестоко ранены. Я много таких лечила в госпитале Кусы. Наруто сцепил зубы. Любое упоминание Кусагакури вызывало у него ярость. Он яростно кивнул сестре. Если какая-то техника подходит для твоей стратегии, но ты не можешь ее выучить, нет стихии, кекки гинкая или дадзюцу, ты всегда можешь придумать что-то взамен. Тут вмешалась вторая Карин. Я только читала книгу по элементным трансформациям чакры. Несмотря на то, что у каждого шиноби есть врожденное сродство со стихией, чтобы стать джонином, нужно выработать сродство со второй стихией. Хирузин Сарутоби знаменит на весь мир тем, что он выработал сродство со всеми пятью стихиями. В книге даны упражнения, я их выписала, потом покажу. Карин Тян, ты лучшая. Жалко, что я не смогу использовать лед, как Хаку. Зато у меня должен быть Макутан. Спасибо, покраснела от неожиданной похвалы Карин. Но вообще-то в книге написано, что самая сложная стихия, Кекки Тота, стихия пыли, есть у третьего Цучикаге Аноки, но ей владел также и второй Цучикаге Моу, и они не были родственниками, а значит, дело не в генах. Возможно, что стихийные кекки гинкой можно освоить, хоть и с огромным трудом. Оранжевая молния метнулась к Карин и заключила ее в крепкие объятия. Карин Тян, ты самая умная Узумаки в мире. Нет, ты самый умный человек в мире. Карин сравнялась цветом лица с цветом волос и пробормотала что-то невнятно благодарное. Вторая Карин смотрела на нее с неприкрытой завистью. КГХМ, можно я продолжу? Терпением она никогда не отличалась. Наруто неохотно разжал объятия, и Карин послала своей копии убийственный взгляд. Спасибо. Так вот, никогда не воспринимай близко к сердцу то, что говорит тебе противник. Все, что им сказано, предназначено для того, чтобы напугать тебя, разъярить или сбить с толку. Если ты поддаешься эмоциям, ты ты играешь на руку врагу. Наруто вспомнил Мизуки, про то, как его слова о демоне Лисе чуть не стоили жизни дорогому ему человеку. Вспомнил Забузу, чьи слова про тихое убийство заставляли замирать от страха. Он уверенно закивал. Если у твоего врага есть решающее преимущество, инструмент, свиток или оружие, попытайся лишить его этого преимущества. Сам же используй инструменты, но учитывай, что их тебя тоже могут лишить. Меч Забузы был подходящим примером. Также вспомнились Фума Сюрикен и Мизуки, Шаринган Какаши Сенсея и наличие большого количества воды, чуть не погубившие Сенсея. Кивок. Никогда не рассказывай, как ты обманул или победил врага. Если враг переживет эту схватку, он будет знать, как тебе противостоять. Также не пытайся придумать правдоподобную ложь, чтобы похвастаться ею. Все правдоподобные стратегии могут оказаться действенными. Наруто не понравилось это правило. Поглумиться над обманутым противником было очень приятно, он отлично понимал шиноби, хвастающихся своими успехами. Но, скрипя сердце, он принял это правило, оно звучало разумно. В бою старайся не выкрикивать название техники. Враг получает возможность подготовить контратаку, если знает это дзюцу, и имеет представление о том, что его ждет, если название не знает. Наруто подумал, что это имеет смысл. Когда Саске выкрикивал название великого огненного шара, только дурак не понял бы, что вскоре случится. Названия техник поддержки не имели значения, а вот оглашать атаки было глупостью. К тому же, многим своим техникам название Наруто придумывал на ходу, так что можно будет техники и переименовать. Представив лица врагов, когда он вместо названия техники выкрикивает название видов рамена, Наруто засмеялся и часто-часто закивал головой. За разговором и выработкой стратегии Узумаки просидели до самого вечера. На основе имеющихся сведений обсудили пути дальнейшего развития Наруто и ассистенток, подумали над способом помощи толстобровику. Наруто чувствовал, что ключом является целительная чакра Карин. Стоило попробовать целительный укус клона, пусть шансы и были невелики, план выработки сродства со всеми стихиями сразу, а также стратегию более разумного использования клонов. И только к вечеру, когда вернулись усталые и измотанные оригиналы, клоны развеялись с чувством выполненного долга. Наруто спал на новеньком футоне, погруженный в сладкие сновидения. Шляпа Хокаге смотрелась очень органично на голове красноволосого Наруто, на него с гордостью смотрели подозрительно похожие на четвертого Хокаге Араши Узумаки и прекрасная аловолосая женщина. На столе в кабинете Хокаге стояла огромная миска рамена, но резкая тряска за плечи вырвала его из царства снов. Продрав сонные глаза, он увидел над собой одетую в полупрозрачную ночнушку Карин. Девушка не обращала внимания на свой неподобающий внешний вид, глаза ее горели лихорадочным огнем. Убедившись, что Наруто пришел в себя, она выпалила: «Наруто, я знаю, где нам взять много денег на нужды клана». Глава 16. Отряд Наруто подбегал к знакомому грандиозному сооружению. На спинах у них с очень довольным видом восседали Карин и Хината. Выражение лица Тентин было спокойным и скучающим. Столь странный способ был выбран не случайно. Похвастаться большим запасом чакры клоны Хината и Карин не могли. И хотя девушки усиленно тренировались над увеличением резервов, процесс этот был долгим и трудным. У Тентин с выносливостью было получше, но чакру все равно стоило экономить. Так что предложение прокатиться верхом было воспринято положительно. Когда компания приблизилась к первой арке моста, клоны Наруто замерли в изумлении. Девушки старались скрыть свой ошарашенный вид. Впрочем, безуспешно. Въезд на полотно моста был украшен красивым павильоном с черепичной крышей. Над входом размещалась большая алая вывеска, на которой золотом горели буквы: «Великий мост Наруто Узумаки». Посвящается человеку, вернувшему в страну надежду, и его товарищам, отважным шиноби Конохи. Клоны Наруто дружно рухнули на колени и растроганно зарыдали. Идея Карин была проста, как все гениальное. Миссия в стране волн вылилась в противостояние с Гата, транспортным магнатом и криминальным авторитетом. Гата имел дело с наемниками, головорезами и разным отребьем. Не брезговал он нанимать нукининов, добивая их, изможденных и раненых в схватках с ниндзя скрытых деревень. Из этого можно было сделать несколько выводов. Наемники – не самый терпеливый народ, а значит, требуют регулярной выдачи платы. Они – не самый благонадежный народ, значит, могут не побрезговать прикончить нанимателя при виде большого куша. Убитые нукинины и шиноби могут иметь при себе артефакты и свитки с техниками, для реализации которых анонимно и за полную сумму нужно время. Человек с образом жизни Гата не может не быть параноиком и не опасаться смерти от рук своего окружения. Вывод был однозначен. У Гата был тайник, надежный, чтобы его не смогли найти нанятые нукинины, не все из которых крепко держали свое слово, как Забуза, не слишком удаленный от резиденции, трудно вскрываемый, дабы, будучи найденным, не принес пользы нашедшему, и под определение такого тайника подходил хороший замаскированный сейф. Успешное изъятие ценностей состояло из трех этапов – обнаружение, вскрытие и транспортировки. Для обнаружения идеально подходили сенсорные способности Карины Бейкуган Хинаты. Представить, что кто-то справится со вскрытием лучше Тентин, Наруто не мог. Также ее мастерство фуиндзюцу позволяло организовать успешную доставку. Карин была инициатором похода, а значит, ее участие даже не обсуждалось. Поэтому с самого утра Наруто отправился договариваться с Хинатой и Тентин. Хината согласилась даже раньше, чем Наруто успел закончить предложение. Она категорически отказалась от доли возможной добычи, аргументировав это тем, что Наруто-то нужнее, и к тому же поисковые работы будут прекрасной тренировкой для Бейкугана. Наруто довод принял, хоть про себя решил отблагодарить Хинату после успешного завершения миссии. Тентин колебалась недолго. За прошедшие дни тренировок ее мнение о Наруто коренным образом изменилось, и она видела в нем не надоедливого коротышку, с которым приходится иметь дело ради тренировок, а многообещающего растущего над собой шиноби, человека, которому можно доверить свою жизнь на миссии. Ее очень впечатлили изобретенные Наруто дзюцу и его модификация техники замены. Появилось чувство уважения, схожее с ее отношением к Гай-сенсею и Рокули, чью силу и целеустремленность она очень ценила, хоть их поведение и вызывало желание впечатать ладонь в лицо. После предложения ученичества у одного из лучших мастеров киндзюцу в Конохе, организованного Наруто, чувства Тентин к Наруто еще более потеплели, и он прочно занял в ее сердце место не слишком дисциплинированного, но умного и доброго младшего братишки, члена семьи, которой у нее никогда не было. Поэтому в качестве вознаграждения она согласилась взять найденные дзюцу, причем настояла на том, что ей достаточно копий, а сами техники Наруто заберет в свою будущую клановую библиотеку и стандартную оплату за C-ранговую миссию. Не откладывая на потом, они приготовили экипировку, свитки и взрыв-теги. Затем Наруто создал клонов, своих и девушек, они снарядились для похода и отправились к воротам Конохи. Вечно дежурившие на воротах Изума Камизуки и Катицу Хагана, Наруто серьезно задумывался, что должны были натворить эти двое, чтобы бессменно занимать столь скучный пост, отпускать компанию отказывались. Тщательно проверив документ Хокаге на подлинность, они по рации запросили подтверждение у начальства, и, к величайшему изумлению приунывшего было Наруто, получили одобрение Хокаге, который напомнил Наруто о необходимости по прибытии составить рапорт о действиях за пределами Конохи. С учетом того, что Наруто не удосужился составить план, необходимость писать скучные бумаги была неизбежным злом. Дорога в страну волн прошла быстро и непримечательно. Отсутствие необходимости сопровождать гражданского позволило преодолеть грандиозное расстояние быстро, и к вечеру шиноби Конохи любовались берегом моря и огромным мостом, символом свершения команды семьи Наруто Узумаки непосредственно. Наруто шагал по селению и поражался, какие грандиозные изменения произошли за столь короткий срок. Неухоженные обветшалые когда-то здания сверкали свежей краской, несмотря на вечерний час. Всюду горели фонари и шла бойкая торговля. Уныние и безнадега исчезли, и вокруг сияли радостные и веселые лица. Наруто в сопровождении девушек шли по чистым улицам. При виде оранжевой процессии гул уличной торговли постепенно стих. Наруто остановились в нерешительности, юноша ожидал любой реакции, кроме гробовой тишины. Нарушивший ее женский голос прозвучал особенно звонко. «Это же Наруто Узумаки, герой страны волн!» Из толпы стали слышаться радостные возгласы и выкрики. Их волна все нарастала, пока не перешла в оглушительные овации. Люди скандировали его имя, подбегали к Наруто, хватали за руки, приглашали в магазины, кафе и ресторанчики, просили сфотографироваться с ним и даже просили автографы. Наруто был смущен и растроган. Когда он узнал, что нескольких родившихся с момента завершения миссии детей, вне зависимости от пола, назвали его именем, он заплакал. Карин и Хината сияли от гордости за любимого. Тентин тщетно пыталась скрыть изумление. Для Наруто это было сродни взгляду в будущее, вот только признание ему принесли не клан со славной историей, невысокий пост и незнаменитые родители. Лишь его сила, его решительность, только его готовность идти вперед, несмотря на препятствия, идти ради тех, кого он ценит и любит. И впервые за всю свою жизнь Наруто Узумаки понял, что значит быть Хокаге, и осознал слова деду, слова Хирузина Сарутоби, третьего Хокаге Конохи. Наруто осознал, что значит воля огня. Цунами весело мурлыкала мелодичный мотив, занимаясь готовкой ужина. Услышав стук в дверь, она уже начала мыть руки, чтобы пойти открывать, но по быстрым шагам на лестнице поняла, что это сделает Инари. Она немного беспокоилась, ничьих визитов сегодня не ожидалось, да и остатки отребья Гата время от времени поднимали головы. Раздался громкий пронзительный детский крик, и она, схватив большой разделочный нож, стремительно бросилась ко входу. И лишь когда она увидела маленькую фигуру, крепко обнимающую оранжевый силуэт, до нее дошел смысл слов Инари. «Братик Наруто, ты пришел». За дверью стояло множество копий героя страны волны, три незнакомых красивых девочки. Цунами очень обрадовалась нежданным гостям. Она пригласила компанию в дом и крепко обняла ближайшего Наруто, с усмешкой заметив ревнивые взгляды оловолосой и синеволосой девушек. «Наруто-кун, я счастлива тебя видеть, но что привело тебя в наши края? Новая миссия?» Наруто смущенно почесал затылок, глаза его забегали. «Сестричка Цунами, у меня возникли дела, но я расскажу о них чуть попозже. А где старик Тадзуна? Опять опустошает чьи-то запасы саке? Представь себе, после завершения строительства моста отец бросил пить. Ты и твоя команда не только вернули надежду нашей стране, вы вытянули папу из пучины отчаяния. После завершения строительства наши дела быстро пошли в гору. Без поборов Гата расцвела торговля, многие люди вернулись к семейным делам и открыли новые предприятия. Ты был в городе, наверное, видел изменения?» Наруто смущенно кивнул. «Многие здания были разрушены или заброшены. После того, как был построен мост, возникла необходимость в ремонтных работах, восстановлении старых и строительстве новых зданий. Великий мост Наруто Узумаки стал отличной рекламой папиного профессионализма, и его услуги теперь нарасхват. Приезжал даже представитель даймё страны Молнии, обсудить строительство не менее масштабного моста. Отцу просто некогда, да и незачем заниматься пьянством. А еще он боится маминой сковородки», — фыркнул Инари. После того, как она увидела, в каком виде он вернулся с переговоров, Наруто весело оскалился. Компания долго сидела за столом, и Нари и Цунами поражались рассказам об экзаменах в Конохе, Наруто – событиям в стране волн, а ассистентки – достижениям босса. Вечером к ним присоединился Тадзуна, и Наруто наконец рассказал об их плане. «Я восстанавливаю свой клан. Сестричка Карин – одна из двух найденных мною Узумаки, второй – сын Казекаге. Мне нужно найти всех разбросанных по миру членов клана, собрать их, дать им дом и защитить. Для этого нужны деньги. Сестричка Карин посоветовала найти богатство Гата и использовать их на нужды клана». Внезапно Наруто помрачнел. «Но ведь Гата ограбил страну волн, и я должен вернуть награбленное». «Наруто, об этом не беспокойся. Страна волн после вашего визита расцвела и начала супербыстро развиваться. Активы Гата давно конфискованы, но его деньги и бумаги не были найдены. Может, и был где-то тайник, но сейчас в лесах супер опасно, осталось много бандитов, и они до сих пор доставляют беспокойство жителям нашей страны. Я могу поговорить с мэром, и, если хочешь, ты получишь супермиссию по ловле бандитов, а по условиям миссии все найденные трофеи достанутся шиноби Конохи. Никто не будет возражать, тебя у нас любит и ценит. Дедуля Тадзуна, а почему мэром стал кто-то другой? Ты же построил мост, ты рисковал жизнью, чтобы привести нас, ты первым после смерти Кайзы встал против Гата. Ты больше всех заслуживаешь быть главным. Наруто, я строитель. Я отлично умею проектировать и строить суперздания и мосты. Я могу рассчитать конструкцию и начертить суперчертеж, но я совершенно не умею управлять чем-то большим, чем несколько бригад рабочих. Лучше я буду самым лучшим строителем супермостов, чем плохим мэром. Ну и к тому же, копаться в бумагах скучно. Клоны Наруто согласно закивали. Тут голос подала Карин. «Тадзуна-сан, подскажите, пожалуйста, в вашей стране только один город. Значит ли это, что мэр, что-то типа даймё? Может ли он издавать законы и вершить суд?» Тадзуна задумался и через секунду кивнул. «В целом, да, но в процессе участвуют уважаемые жители, в том числе и я. Какой статус компания Гата имела в стране волн? Сначала, когда он только появился, это было представительство его корпораций. Затем, когда он поработил нашу страну, то перенес сюда свою штаб-квартиру, привел корабли и организовал блокаду. Я слышал, что корпорация распалась на несколько крупных компаний, но никто из его шайки не рискует остаться в нашей стране. Великолепно. Лицо Карины исказило зловещая ухмылка. После того, как была подготовлена и отправлена команда в страну волны, босс раздал клонам распоряжение, никто не роптал, так как тренировка с Эросенсеем в технике призыва была утомительной, а постоянные попытки призвать кого-то покрупнее Гамакичи разочаровывающими. Наруто считал, что сорвал джекпот. Казалось, что может быть проще найти сестру Кибы и расспросить по интересующим вопросам. Его интересовали две темы: дрессировка тигров и помощь Хинати Тян. В конце концов, сестра друга была единственной знакомой, пусть и шапочно, Кунайчи, достаточно взрослой, чтобы дать совет, но не настолько, чтобы посчитать возню с малолетками ниже своего достоинства. К тому же она всегда была сильной и уверенной в себе, такой, какой должна стать Хинато Тян. Если не выйдет с Ханой, то у Наруто останутся два варианта: спросить совета у сестренки Айми, либо посоветоваться с сумасшедшей теткой Проктором. Оба варианта имели недостатки. Айми не была кунайчи, а тетка Проктор, помимо того, что вызывала непонятные будоражащие чувства, еще и до смерти пугала Наруто. Поиски Ханы шли безуспешно. Ее не было в госпитале, хоть медсестра Кари сказала, что Хану сегодня видела. От Кари Наруто узнал, что при обмороках помогают нюхательные соли и нашатырный спирт. Ханы не было на клановой территории, сегодня она не патрулировала деревню, а обшаривать все тренировочные полигоны было занятием не на один день. Очевидный выход – пойти к дедуле, ему не нравился, беспокоить Хокаге по мелочам не стоило. Оставался вариант помощи Карин, но из Инузук она встречала только Кибу, а значит, отличить чакру сестры от других его родственников она вряд ли смогла бы. Сам Киба в ответ только пожал плечами, а идти с расспросами к его маме Наруто опасался. Цуми выглядела слишком дикой и страшной, даже страшнее сисястой бешеной тетки с экзаменов.